или взволновала. Я сама понимала, что произвожу впечатление одержимой хозяйки дома, охваченного огнем, которая, невзирая на близкую опасность, бегает из комнаты в комнату, пытаясь спасти это и это, еще вот то, вопреки благоразумию и вопреки рассудку. Каким образом это смятение не открыло мне глаза на то, что происходило, на то, что зрело во мне? Должно быть, я совсем потеряла голову, раз все это от меня ускользало. Даже мой туристский пыл был просто неестествен после двух долгих лет пребывания в Соединенных Штатах, в течение которых у меня было достаточно времени подумать о возвращении, радоваться ему в мыслях, десятки раз отодвигать назначенную дату отъезда, зная, однако, что она неминуемо близится, и, наконец, принять решение без горечи. Повинуясь голосу инстинкта, я собирала обильную жатву впечатлений и воспоминаний, как бы в предвидении многолетней голодовки. Вот это-то и должно было меня насторожить. Первое. Итак, за 2 часа до отбытия судна я отправилась пешком в Рокфеллер-центр, куда из нашего отеля, помещавшегося на 59-й улице, было рукой подать. Несколько раз я ходила туда ужинать на самый верх. В этот утренний час Rainbow Room была отдана во власть уборщиков. Однако мой приход не вызвал у них ни удивления, ни комментариев, в противоположность тому, что неизбежно произошло бы во Франции и в обществе французов. Это навело меня на кое-какие мысли, и мысли эти тоже были предзнаменованием. Когда я сообщила о своем желании позавтракать, мне указали столик у окна в углу и отодвинули оттуда пылесосы. Бой — японец, пересаживавший растения в ящике, стоявшем вдоль стены, даже бровью не повел. Он продолжал трудиться, сидя на корточках у моих ног, гибкий и подтянутый в своей зеленой полотняной блузе. И от того, что он был здесь и работал, я чувствовала себя еще лучше. За стеклом на крыше небоскреба 2 молодых человека мыли плитки, подставив яркому утреннему солнцу свои обнаженные торсы. Официант принес мне... уж не знаю, откуда целый поднос, заставленный тарелками с едой, после чего меня оставили в одиночестве. Бой-садовник мною не интересовался. Город с этой высоты казался не таким гигантским, был словно нанесен на карту. Многое скрадывал полумрак, окутывала уходившая тень. Централ-парк уже успел порыжеть. Жертва нью-йоркской жары, беспощадного нью-йоркского лета, континентального и морского одновременно. Однако в этот утренний час, когда над городом еще нависала неподвижная завеса тумана, дышалось вольнее. Я прислонилась плечом к стеклянной перегородке. Сквозь легкую ткань платья я ощущала, как проникает в меня до самых глубин моего существа мощная вибрация верхних этажей небоскреба, раскачиваемых ветром. Я даже не притронулась к очищенному грейпфруту, к солодовому молоку, ко всем этим блюдам, которые оставляют на небе приторный вкус и холодят язык, и которые, тем не менее, были моей пищей в течение 2 лет. Я не стала задерживаться в ресторане и вышла на крышу Observation Roof и очутилась лицом к лицу с яростными порывами ветра. Целые полчаса я посвятила путешествию вокруг вершины небоскреба. В зависимости от того, переходила ли я с западной стороны на южную или с южной на восточную, всякий раз моему взгляду открывался совсем новый город. Один весь залитый светом, смазывавшим задний план.